Дядя озадаченно уставился на него. — Героем из книжки? — Бабаджон кивнул. — Ну, велико ли дело? Кому не случалось фантазировать? — Тут хуже, дядя. Длинный не фантазирует. Он на полном серьезе воображает себя вторичным земным воплощением индейского мессии. Глава вторая. Вашингтон, округ Колумбия, 17 декабря 2004 года. В Вашингтоне Джек Уилсон первым делом надолго залег в ванну, хотя прежде находил это пустым времяпрепровождением. Однако после почти 10 лет тюремных душей под приглядом охранников было до того в кайф понежиться в горячей воде с пеной, что он не устоял перед соблазном. Уилсон лежал с полузакрытыми глазами, наслаждаясь душистым паром и оглушительной тишиной, только вода покапывала из крана. Неволя мало-помалу выходила из распаренных пор его тела. «Вот немножко осмотрюсь, — думал он, — и обязательно смотаюсь купнуться в горячем источнике, чтобы, как в незабвенные времена в Вайоминге, только я да скалы, вода и деревья, и пар, и что пахло хвоей». Память машинально проматывала день с самого начала. Прощальный автограф пенсильванской кутузки, еще раз отпечатки пальцев, потом обычная тюремная бюрократия. И, наконец, получай свои вещички. После 9 лет хранения впору были только часы, сдохшие до ботинки. Ну, насчет часов он психовать не стал, отвык интересоваться временем. В тюрьме оно стоит его навалом. Официальные мероприятия преимущественно по утрам, поэтому в начале дня что-то вроде бурления жизни, а дальше болото, рутина, внутренний столбняк, тоска и скука. Но чтоб ты по полной отмотал каждый бесконечный день своего срока, будет тебе ни свет ни заря, если дядь, чтоб ты не заснул раньше отбоя. Вместо часов там нужен таймер, отсчитывать годы, месяцы и часы. В обратном порядке сколько осталось. Ворота за ним закрылись уже через час после побудки. Тюремный фургон подбросил его еще одного свежеосвобожденного до окраины ближайшего городка под названием White Deer. Лежал снег, мороз щипал щеки, а на Уилсоне была только та летняя курчонка, в которую его когда-то замели. Он заскочил в ближайший магазин, однако по-настоящему согреться не успел. Над прилавком висела внушительная табличка «Ошиваться в другом месте», и продавец со значением поглядывал на него. Мол, к тебе, дружок, эти слова напрямую относятся. Пришлось Уилсону на пару со вторым освобожденным в ожидании автобуса прогуливаться по тротуару. Временами оба притопывали ногами от мороза. Местные обходили их и в глаза не смотрели. Неужели так очевидно? Впрочем, дураком надо быть, чтобы не догадаться. Привез их тюремный фургон. В руках по одинаковому картонному ящику. А на ногах кроссовки. Ни один местный в своем уме не расхаживает в подобной обуви по снегу. Не мудрено, что народ прячет глаза. Как не отворачивайтесь, суки, все равно это вас не спасет. Ничего вас не спасет, и никто вас не спасет. Автобус довез Уилсона и его товарища до Нью-Йоркского портового управления. Там была суета и давка, как в федеральной тюрьме с утра. Но какое же это несравненное удовольствие — купить газету и хот-дог и присесть за столик с чашкой кофе и снова, спустя годы и годы, ощутить себя свободным человеком, которому не отказано в элементарных радостях жизни. Потом Уилсон уже в одиночку сел в другой автобус и доехал до Вашингтона, а там пересел в такси и в 17:05 был в отеле «Монарх», где Боба Джон забронировал номер на его фамилию. «Все уже оплачено, в том числе обслуживание и мини-бар», — сказал суперэлегантный портье. «Вам нужно только заполнить регистрационный бланк». «Молодчина, Боба Джон», — Сообразил, что у Уилсона в кармане будет не больше $50, на которые в этом дворце можно разве что чуланчик для метел снять. Уилсон взял бланк и быстро вписал свое имя, и тут же споткнулся на графе «Последний адрес». Придумать было легче и легкого, но вот с индексом выходила заковыка. Оно к бывалой портье признает фальшивый. Наизусть Уилсон помнил индекс только тюрьмы Алленвуд, которая была его домом последние 9 лет. Что рекламировать, и особенно в пятизвездочном монархии, совершенно нежелательно. Поэтому в итоге он изменил в знакомом индексе последнюю цифру на 6 и написал 12 Пайн-стрит, Луган, Пенсильвания, 17886. Портье и бровью не повел. Видать, парень тюремной баланды никогда не хлебал, иначе бы он знал, что на блатном языке Луган означает «малый с придырью». — Помочь вам с багажом, сэр? — спросил портье с любезнейшей из улыбок. Уилсон покосился на свой неприглядный картонный ящик, поставленный прямо на пол. Потом хмуро уставился на пятизвездочного сукина сына. — Это что, подколка? — Не знаешь, падла, на что напрашиваешься? Сдержавшись, он ответил. — Нет, спасибо, сам справлюсь. Перед тем, как сунуть регистрационную карточку в папку, портье еще раз вгляделся в фамилию на бланке, задумчиво сдвинул брови, еще раз сверкнул улыбкой и сказал. — Ах, да, простите, чуть не забыл. Вам пакет, мистер Уилсон. Уилсон, не открывая глаз, нежился в ванне добрых полчаса.